Священная чаша Грааля. В кельтском эпосе святым Граалем называется мифический котел жизни и смерти, в котором варилась похлебка, способная оживлять мертвых. Кельтское сказание о котле, чаше Грааля, появилось задолго до того, как родился Иисус Христос. Однако в эпоху раннего христианства возникла своя легенда о таинственной чаше, святом Граале. Она связана не с мифами древних кельтов, а с зарождением постулатов христианской веры. Якобы Иосиф Аримафийский, тот самый иудейский старейшина, который с разрешения прокуратора Понтия Пилата снял с креста тело Иисуса и предоставил свою гробницу для его погребения, собрал в чашу кровь с распятого и еще живого Иисуса. Будучи сторонником веры Христа, но членом Синедриона, Иосиф, опасаясь преследований, уехал в Британию и увез с собой священную чашу. Там он основал первую христианскую общину, а в местечке Гластонбери, на дне древнего колодца, спрятал священную чашу. В VI веке в Британии распространились легенды о короле Артуре и рыцарях его круглого стола, которые жили в замке Камелот, недалеко от Гластонбери. В один прекрасный день им явилось чудесное видение — чаша святого Грааля, которую поддерживали два ангела. И стол ломился от яств. Рыцари поклялись отыскать эту чудесную чашу и доставить ее в Камелот. Позднее, в Средневековье, на тему поисков священной чаши Грааля было написано немало романов и поэм. Еще и сегодня находятся паломники, которые, веря в эту легенду, ежегодно отправляются в Гластонбери на поиски чаши. Но многие религиозные деятели убеждены в том, что святой Грааль — это чаша, на которой на Тайной вечере, накануне казни, Иисус пил красное виноградное вино. Это был один из драматических моментов его жизни, его вероучения. Он передал чашу ученикам и сказал: «Пейте из нее все, это моя кровь Нового Завета, за вас проливаемая во остановление грехов». Тогда же он произнес и другие пророческие слова: «Один из вас предаст меня». О том, что сделал с собой Иуда, совершивший предательство по отношению к Христу, известно. Он повесился. А что стало с чашей, из которой пили все участники Тайной вечери, неясно. Правда, в Испании, точнее, в портовом городе Валенсии, расположенном на берегу Средиземного моря, убеждены, что знают, где находится чаша, из которой пил Христос. Она не потерялась, она не исчезла. Она совершила длительное путешествие через столетия, через расстояние и попала в кафедральный собор, возраст которого около 750 лет. Но почему именно Валенсия? Этому есть объяснение. В год смерти Христа возраст этого города, основанного римлянами, насчитывал свыше двух столетий. Его населяли греки, финикийцы, карфагеняне. Они испокон веков занимались рыболовством, выращиванием фруктов и овощей. Римский консул Деций Юний Брут в 137 году до нашей эры дал ему нынешнее название Валенсия, что по латыни означает «смелое». Во времена мавров город стал одним из европейских центров по производству шелка, бумаги, кожи, керамики, стекла, ювелирных изделий. Христианский собор в Валенсии начали строить в середине XIII века, уже после того, как прогнали мавров. Тогда же в древних хрониках появились записи о том, что во время правления римского императора Валериана 193-260 года, который устроил гонения на христиан, был схвачен архидиакон Лаврентий, родом из испанского местечка Оске. Он якобы сохранил многие ценности римской христианской церкви. Император приказал ему вернуть эти сокровища. Лаврентий отказался и погиб мученической смертью в 258 году. Перед казнью, как записано в хрониках, он сумел отправить сокровища, в том числе священный кубок, в свой родной город, где были живы еще его родители. От них чаша попала в церковь святого Иоанна в Пернье в Пиренеях. Оттуда же ее для большей сохранности переправили в Валенсию. Католики абсолютно уверены в том, что это и есть та самая чаша, которая была на Тайной вечере, из которой пил Иисус и его ученики. Она состоит из двух частей. Верхняя, собственно, чаша, вырезана из агата. Золотая оправа для нее сделана в XIII веке. Нижняя, каменная часть, вырезана в X веке. Она украшена арабской надписью. Папа Римский Бенедикт XVI в 2006 году во время торжественной мессы использовал эту чашу. Это был акт признания ее древности.